Глава 28. Рус абсолютно неслышно крался по широкой дуге, вспоминая все предметы на палубе и стараясь не споткнуться или еще как-нибудь не зашуметь. Кое-как добрался до мачты, но теперь уже со стороны носа судна. На его взгляд, убийца должен ожидать появления своей жертвы со стороны надстройки, то есть с кормы. Рус протянул руку перед собой и коснулся бочки. «Явно с водой». Юноша удовлетворенно улыбнулся. Память его не подвела. На его взгляд, самое лучшее место для засады — за бочкой с яблоками. Крепче сжав кинжал, Рус прикинул, как убийце удобнее сидеть за бочкой, и, немного помедлив, резко выбросил руку вперед, нанеся разящий удар кинжалом. К его удивлению и разочарованию, кинжал со стуком воткнулся в бочку. И Рус, защищаясь от предполагаемого ответного удара, быстро опустился на колени, почти прижавшись к палубе. Но никакой кинжал не просвистел над его головой. И мало того, его колени уткнулись в человека. Судорожно выдернув нож из бочки, он занес его для второго удара и замер. Человек под ним не шевелился. Левой рукой он быстро ощупал тело. Лежит на животе. Мертв. Из спины ничего не торчит, но затылок чем-то пробит, судя по огромной мокрой вмятине. Рус, поморщившись, невольно обтер чужую кровь об одежду покойника. Выходит, кто-то еще пришел на свидание. Автор другой записки. И убийца перепутал в темноте. Рус устало опустился на палубу рядом с трупом. «И вот что сейчас делать?» — растерянно озадачился он. Покрутил головой, потом сжал губы и издал тихое «Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш- «С кем дрался? Убил?» «Нет», — прошептал Рус, не оборачиваясь. «Он уже был мертв». «Кто это?» «Не знаю. Мне кажется, это...» «Тихо». Вдруг сдавило его плечо крепкая рука. Рус послушно замер и тут же услышал, как что-то еле слышно поскреблось в борт судна снаружи. «К оружию!» Вдруг, что есть мочи, заорал египтянин, с силой отталкиваясь от юноши и в прыжке перескакивая через бочку. От толчка Рус грохнулся на палубу, а когда вскочил, сжимая кинжал, из кубрика уже вылетали матросы с зажженными факелами, ярко освещая палубу, и в том числе многочисленные темные тени, заползающие на корабль. 21 августа, 8 декабря, 2022 год.